такие неправые, а воды такие дебелые. Кому-то колечки направые, кому-то колечки налевые. Девчонки помоются, а мальчики быстро состарятся, а бабки вовек не отмолятся, а мамки вовек не отмаятся, а бабки вовек не Они из-за